Простодушный. Правдивая история, извлеченная из манускриптов П. Кеннеля. 1767 год. Глава 1. О том, как приор обители Святой Горы и его сестрица встретили гуронца. Однажды святой Дунстан, ирландец родом и святой по ремеслу, отплыл из Ирландии к небольшой горе, благополучно доставивший его к французским берегам в заливе Сен-Мало. Высадившись на берег, он дал горе свое пасторское благословение, и она, почтительно с ним раскланившись, возвратилась той же дорогой во свояси в Ирландию. Дунстан основал на месте высадки небольшое приорство, назвав его обителью Святой Горы. Имя это остается за учреждением до сей поры. Однажды вечером, а именно 15 июля 1689 года, тогдашний приор названной обители Аббат Киркабон со своей сестрой-девицей Киркабон вышел на морской берег подышать свежим воздухом. Приор был уже в почтенном возрасте и считался одним из самых благочестивых церковников в тамошних местах. Соседи уважали его, безусловно, не менее чем уважали в былые годы соседки. Доброй его репутации немало способствовало то обстоятельство, что из лиц его сословия он был в околотке единственным, кого не приходилось после ужина с добрыми приятелями относить в постель на руках. Он добросовестно читал богословские сочинения, чередуя для разнообразия блаженного Августина с Рабле и, говоря вообще, пользовался у всех самой безупречной репутацией. Сестра его, девица Киркабон, несмотря на страстное желание выйти замуж, никак не могла достигнуть этой цели. Это, впрочем, не помешало ей до 45 лет хранить моложавую свежесть. Характер у нее был тихий и кроткий. Она очень любила развлечения и была чрезвычайно набожна. Приор сказал своей сестре, глядя на море: «Увы, вот то самое место, где наш бедный брат Киркабон взошел в 1669 году вместе со своей женой на палубу ласточки, чтобы ехать на службу в Канаду. Если бы он был не убит, мы могли бы еще надеяться, что снова увидим его». «Неужели ты веришь, — возразила сестра, — сообщенному нам слуху, будто нашу невестку съели иракезы? Впрочем, не случись этого на самом деле, что могло бы помешать ей вернуться? Я буду вечно оплакивать ее. Она была милейшая женщина, да и брат наш при его уме, наверное, сумел бы сделать хорошую карьеру». Пока оба, расчувствовавшись, делились воспоминаниями об этих прискорбных событиях, в райскую бухту вошло вместе с приливом небольшое английское судно, нагруженное товарами этой страны. Матросы быстро спрыгнули на берег, не обратив никакого внимания ни на почтенного приора, ни на его сестрицу, которая при виде такой неучтивости осталась очень недовольна. Совсем иначе поступил статно сложенный молодой человек, прибывший на том же судне. Быстро спрыгнув чуть не через головы своих товарищей, он мигом очутился перед сестрой приора и дружелюбно кивнул ей головой, заменяя этим обычный церемонный поклон. Его вид и одежда невольно привлекли внимание как брата, так и сестры. Голова его не была ничем покрыта, а голые ноги чуть обуты в небольшие сандалии. Длинные волосы, заплетенные в две косы, спускались вдоль спины, а на плечах была надета небольшая куртка, красиво обрисовывавшая тонкий и гибкий стан. Вид у него был воинственный и в то же время кроткий. Держа в одной руке бутылку барбадосской водки, а в другой небольшой мешок с металлическим стаканом и морскими сухарями, он с веселым и довольным видом предложил на вполне удовлетворительном французском языке госпоже Киркабон и ее брату угоститься этим добром. Выпил сам вместе с ними, угостил их еще раз и проделал все это так мило и естественно, что брат и сестра были положительно в восторге. Они предложили незнакомцу свои услуги. На вопрос, кто он и куда направляется, молодой человек ответил, что у него нет решительно никаких определенных намерений, а приехал он просто из любопытства, желая взглянуть на берега Франции, после чего тотчас же отправится обратно. Приор, заметив по выговору незнакомца, что он не мог быть англичанином, решился спросить, откуда он родом. «Я гуронец», — ответил молодой человек. Госпожа Киркабон, удивленная и восхищенная видом такого учтивого гуронца, пригласила молодого человека на ужин. Он не заставил повторять просьбы, и потому все трое тотчас же отправились к дому, где помещалось приорство Святой Горы. Глаза толстенькой и круглой девицы не могли оторваться от молодого человека, и она поминутно шептала брату: «Какие прелестные щеки у этого здорового юноши! они свежее роз и лилий. А кожа, как она нежна для гуронца. Это правда, коротко отвечал приор. Вопросы на прибывшего путешественника сыпались без конца, и он отвечал здраво и умно. Слух о том, что в приорство прибыл гуронец, быстро распространился по всему околотку, вследствие чего к ужину собралось общество всего кантона. Аббат Сент-Ивского монастыря прибыл со своей сестрой, молоденькой бретонкой, очень приятной на вид и прекрасно воспитанной девицей. Судья и сборщик подати явились с женами. Гостя посадили между хозяйкой и девицей Сент-Ив. Все смотрели на него, не спуская глаз, и осыпали вопросами без конца. Гуронец не смущался ничуть и смело отвечал всем. Казалось, он руководствовался девизом лорда Боленброка «Ничему не удивляться». Однако под конец, утомленный невообразимым шумом, он позволил себе сказать: «В моей стране, господа, принят обычай говорить по очереди. Как хотите вы, чтобы я отвечал вам, если вы мешаете мне вас слушать?» Здравое слово всегда производит впечатление, а потому водворилась на несколько минут полная тишина. Вскоре, однако, судья, бывший любопытнейшим человеком в мире, вследствие чего он всегда овладевал каждым прибывшим иностранцем, не вытерпел и, разинув рот шире трубы, выпалил в незнакомца вопросом: «Как вас зовут?» «Меня, — отвечал гуронец, — прозвали простодушным, и имя это осталось за мной, потому что я привык говорить то, что у меня на уме, называя настоящими именами все, что вижу». «Каким образом вы, гуронец родом, вздумали приехать в Англию?» «Меня туда привезли. Я был взят в плен англичанами в честном бою, а так как англичане храбры и великодушны не менее нас, то мне было предложено на выбор вернуться к своим родным или отправиться в Англию. Я избрал последнее, потому что до страсти люблю путешествовать по чужим краям». «Но», — продолжал докторальным тоном судья, — «как могли вы решиться покинуть отца и мать?» «Я», — ответил приезжий, — «никогда не знал ни отца, ни матери». Слова эти возбудили общее сочувствие. «Ни отца, ни матери», — повторяли все. «Мы ему их заменим», — воскликнула хозяйка и затем прибавила, обращаясь к брату: «Как этот молодой человек интересен!» Гуронец с достоинством ее поблагодарил, но дал, однако, понять в своем ответе, что не нуждается ни в каких благодеяниях. «Я замечаю, сударь», — продолжал неугомонный судья, «что вы говорите по-французски лучше, чем можно ожидать от гуронца». «Меня», — отвечал приезжий, — «выучил этому языку пленный француз, сделавшийся моим лучшим другом. Я вообще очень быстро выучиваюсь всему, чему захочу выучиться. Недавно по прибытии в Плимут я познакомился с одним из тех ваших эмигрантов, которых вы, не знаю почему, зовете гугенотами. Он возобновил со мной уроки французского языка, и когда я достиг возможности изъясняться на нем вполне свободно, то вздумал посетить вашу страну, потому что вообще всегда любил французов, особенно когда они не слишком пристают с расспросами». Аббат Сент-Ив, несмотря на такой весьма прозрачный намек, не мог все-таки воздержаться, чтобы не спросить гуронца, который из трех языков, английский, французский или гуронский, ему более нравится. «Конечно, гуронский», — отвечал простодушный. «Неужели?» — воскликнула госпожа Киркабон. «А я всегда была уверена, что французский язык после нижнебретонского лучший в мире». Тут на простодушного посыпался ряд новых вопросов. «Как?» — спрашивал один из собеседников, — «по-гуронски табак?» «Тайя» — был ответом. «Как по-гуронски есть?» «Эссентон», — отвечал простодушный. Госпожа Киркабон непременно захотела узнать, каким словом выражалось по-гуронски понятие «любить». «Травандер», — ответил гуронец, и при этом добавил, что словом этим выражается решительно все, что захотели бы дать понять в подобном случае во Франции и Англии. Слово «травандер» было признано восхитительным. Приведенные слова действительно гуронские. Примечание Вольтера. Приор, в библиотеке которого оказалась, в числе прочих книг, гуронская грамматика, подаренная ему известным миссионером, преподобным отцом Сагаром Теодатом, немедленно сходил за нею для проверки слышанного и вернулся в полном восторге. Простодушный оказался действительно гуронцем. Разговор перешел затем на обсуждение различий языков и закончился выводом, что не будь вавилонского столпотворения, все народы, наверное, говорили бы по-французски. Любопытный судья, относившийся до сих пор к незнакомцу с некоторым недоверием, почувствовал теперь к нему необыкновенное уважение, что и постарался выразить всеми способами. Простодушный, однако, ничего этого не заметил. Мадемуазель Сент-Ив пожелала узнать, какой способ признания в любви принят в стране гуронцев. «Стараются сделать что-нибудь очень приятное той особе, чью благосклонность желают заслужить», — ответил простодушный и к этому прибавил: «Так, по крайней мере, наверное, стали бы у нас вести себя по отношению к вам». Ответ был встречен рукоплесканиями. Сент-Ив покраснела, но в глубине души осталась очень довольна. Мадемуазель Киркабон тоже покраснела, хотя не от удовольствия, а скорее от некоторой досады, что любезный ответ относился не к ней. Впрочем, она была так добра, что симпатия ее к приезжему немало не поколебалась от этого. Она добродушно спросила, сколько раз случилось ему любить. «Один раз в жизни», — был ответ. «Я любил прелестную Абакабу, приятельницу моей кормилицы. Тростинки не так стройны, лилии не так белы, овцы не так кротки, орлы не так горды и олени не так легки, как Абакаба. Однажды, охотясь за зайцами милях в 15 от своего дома, она встретилась с одним негодяем из племени альганкинов, живших за 100 миль далее. Он грубо отнял у нее затравленного зайца. Я узнал об этом, побежал, нагнал альганкинца, свалил на землю и притащил связанного по рукам и ногам к моей возлюбленной. Родные ее предлагали его съесть, но я никогда не был охотником до перов такого рода и потому подарил ему свободу, после чего он сделался моим лучшим другом. Абакаба была так тронута моим поступком, что полюбила меня с этой минуты более чем всех прочих вздыхателей. Она любила бы меня, наверное, и теперь, если бы ее не съел медведь. Я, правда, отомстил за нее, убив медведя, и долго носил его шкуру, но это меня не утешило». Сент-Ив испытала чрезвычайное удовольствие, узнав, что простодушный любил всего единожды в жизни и что Абакаба перестала существовать. Радость свою она, однако, умела сохранить в тайне, ничем не обнаруживая. Зато прочие члены общества громко выражали свое сочувствие простодушному. Благородная решимость, с какой он воспрепятствовал своим товарищам съесть пленного альганкинца, в особенности встретила всеобщее одобрение. Несносный судья пожелал узнать, какой религии придерживался гуронец — англиканской, галиканской или гугенотской. «Я», — ответил простодушный, — «держусь моей религии точно так же, как вы держитесь вашей». «О, Боже!» — воскликнула в ужасе мадемуазель де Киркабон. «Неужели эти нечестивые англичане не успели даже его окрестить?» ну нет», — возразил Сент-Ив. «Гуронцы, наверное, католики. Можно ли себе представить, чтобы преподобные отцы и иезуиты не успели обратить их до сих пор?» На это простодушный возразил, что в стране его никогда никто никого не обращал, что никогда истинный гуронец не менял своих убеждений и что в языке их нет даже слова для выражения понятия о непостоянстве. Услыхав последнее замечание, Сент-Ив расцвела от удовольствия. «Мы окрестим его, окрестим!» — восторженно шептала мадемуазель де Киркабон своему брату-приору. «Ты, любезный брат, совершишь обряд, а я буду крестной матерью. Аббат Сент-Ив, конечно, не откажется принять участие в церемонии, которую мы обставим всею пышностью, какая только возможна. Подумай, как об этом будут говорить по всей Британии и как вырастет от этого наше значение». Гости от всей души поддержали это решение, не переставая повторять: «Мы окрестим его, окрестим!» Один простодушный остался в оппозиции, объявив, что в Англии никого не обращают силой, предоставляя каждому жить по своему вкусу. Сделанному предложению он не сочувствовал вовсе. Гуронские законы, по его словам, были ничем не хуже уставов Британии, а сверх того он уже собирался на другой день в обратный путь. Вечер кончился тем, что привезенная простодушным бутылка барбадосской водки была осушена до дна, после чего все общество разошлось на покой. Когда простодушного отвели в назначенную для него комнату, мадемуазель де Киркабон вместе с приятельницей своей Сент-Ив не могли удержаться, чтобы не заглянуть в замочную скважину, как гуронец будет ложиться спать. Они увидели, что он, стащив с приготовленной ему постели одеяло, разослал его на полу и, растянувшись на нем во весь рост, заснул в весьма живописной позе.